свидания, друг мой, до свидания, любимый, мы с тобою расстаемся не зря. Позабудем, что было, а что будет, то будет. До свидания, друг мой, не кори ты меня. Про природу не буду, про нее все пропето. Это все тра-ля-ля. Ну а то, что не спето, недосказано где-то, ты додумаешь, друг мой, и додумаю я. Очень сильно хочу я голливудскую коду, чтобы было как в фильме, чтобы был хэппи-энд. Расставание, друг мой, суть всегда перед встречей. Хотелось запечатлеть сей момент.